Подожженные немецкими авиабомбами, всю ночь горели на корню массивы созревших хлебов. Всю ночь полнеба стояло багровое, немеркнущее трепетное зарево, и в этом освещавшем степь жестоком сиянии войны голубой призрачный свет ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным. Запах гари вместе с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая отходивших к Дону бойцов, преследуя их как тягостное воспоминание. И с каждым километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно горький отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на сердце. Тело его смертельно устало и молило об отдыхе, но отягощенный виденный ум продолжал бодрствовать, и Звягинцев, размышляя о войне и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил: «Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать. А вот как на твою землю перейдем с войной, тогда что? Тут у нас развязно ты себя держишь. Очень даже развязно. И мирных баб с мирными детишками сничтожаешь. И вот изволь видеть, какую махину хлеба спалил. И деревни наши рушишь с легким сердцем. Ну, а что ж с тобой будет, когда война на твою фрицевскую землю перехлестнется? Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя душа на другой лад. Сейчас ты в окопах сидя на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь. Подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот на этот ясный месяц и выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени у тебя на воротнике висеть. И ты это дело нюхом почуешь. Сколько ты нам, немец, беды наделал, столько посиротил детишек и повдовил наших жен, что нам к тебе непременно надо идти расквитываться. И ни один наш боец или командир не скажет тебе тогда милосердного слова. Ни одна душа не подымется на твое прощение. Уже это точно. Я непременно доживу до того дня, немец, когда по твоей поганой земле с дымом пройдемся. И погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий, каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать. Должен я этого достигнуть, потому что невыносимо зло я на тебя, и охота мне тебя доконать и упокоить навеки вечные в твоем в змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии. Так и шел он, тихо бормоча, обращаясь к неведомому немцу, в этот момент олицетворяющему для него всю немецкую армию и все зло, содеянное этой армией на русской земле. Зло, которое во множестве видел Звягинцев за время войны. Зло, которое и сейчас светило ему в пути зловещими отсветами пожаров. Мысли вслух помогали Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от сознания, что все равно рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты, как бы не рвался он сейчас вперед, как бы не пытался отсрочить свою неминучую гибель. «Придем к тебе с разором, собачий сын, придем. Любишь в гости ходить, люби гостей принимать», — чуть погромче сказал взволнованный своими рассуждениями Звягинцев. И в это время устало топавший сзади Лопакин положил ему руку на плечо, спросил: «Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на таку? Подсчитываешь, сколько хлеба сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать». Звягинцев умолк, а потом уже другим тихим и сонным голосом ответил: «Это я сон от себя разговором прогоняю. А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко.